Глава пятая. Карлик что-то верещал, зажимая ладонями уши, а из-под его коротеньких пальцев просачивалась кровь. Похоже, контузило его знатно. Это ему еще повезло. Разрыв гранаты в замкнутом пространстве, каким, несомненно, являлась гигантская, но пустая голова, мог обернуться куда большими неприятностями. Могло основательно и осколками посечь, но пронесло. После того, как этот гребаный горбатый лилипут вывалился из огромной дохлой головы, та совершенно утратила всякую функциональность и подобие жизни, превратившись в натуральный предмет мебели. Похоже, что этот карлик ею и управлял, как чертов кукольник своими марионетками. Да и я тоже хорош, надо было сразу догадаться, а не пытаться залезть в мозги этому чудовищу, которых там и в помине не было. А вот мысли горбатого Карла я почему-то не уловил. Похоже, что этот говнюк умеет искусно маскироваться, либо тоже обладает ментальным даром, превосходящим мои скромные возможности. Ну ничего, об этом мы тоже предметно поговорим, когда этот бедолага немного оклемается. «Это еще что за явление Христа народу?» — изумленно произнес дед Митяй, наблюдая за верещащим во всю глотку карликом. «Не кощунствуй, дед!» — рыкнул на него священник, с пальцев которого едва не прилилась бурным потоком божественная сила. «А батюшка-то весь на нервах. Да, не сладко ему сейчас приходится, это точно. То ведьмак с ведьмой ему все жилы вытянули, то заложенные покойники величиной с пожарную каланчу, то карлики неведомого происхождения. И все, как один, заряжены проклятой силой, с которой ему по чину бороться положено. Как он еще сдерживается? Я бы на его месте уже давно бы полыхнул. А вот что значит монастырское воспитание — терпение и послушание. Реально железные нервы у отца Евлампия, мне бы такие. Но я над собой сильно работаю, хотя временами иду в разнос. Есть у меня, конечно, и отмазка. Физиология стремительно возвышающегося ведьмака постоянно кидает мое психическое состояние из одной крайности в другую. Да еще и в подсознании заперт целый первый всадник апокалипсиса. — Ладно тебе, Евлапич, не рычи! — отмахнулся от попа старикан. — Знаешь же, что не со зла я. Старик не договорил. Его глаза неожиданно закрылись, и он, как подрубленный, рухнул на землю, даже не пытаясь предохраниться от удара о камни. Только винтовка клацнула металлическими частями. Еще в падении он огласил окрестности громогласным храпом. Я едва успел выдохнуть с облегчением. Живой! Как на землю свалился еще и батюшка Евлампий. Монах мгновенно потерял подключение к божественному кранику с благодатью и почти перестал светиться. Теперь они храпели на пару с дедом Маркеем, совершенно позабыв обо всем на свете. Мои веки неожиданно тоже стали наливаться свинцовой тяжестью. А челюсть, от пробившей меня широчайшей зевоты, едва не заклинила напрочь. Догадаться, в чем тут дело, не составило большого труда. Это чертов Карла начал колдовать. Так я и знал, что к этому придет. И мне стало понятно, что коротышка не так слаб, как кажется на первый взгляд. Мои глаза сомкнулись, я покачнулся, едва не присоединившись к моей похрапывающей команде. Стоп! Так дело не пойдет. Мысли путались, тягуче перекатываясь в моей отупевшей вдруг голове. Но буквально секунды раньше я уже понял, что мне надо делать и как бороться с этим магическим сном, явно насланным этим гребаным карликом. Еще до переноса в прошлое я знал, что бодрствование происходит путем сложного взаимодействия нескольких нейромедиаторных систем, возникающих в стволе мозга и проходящих через мозг, гипоталамус, таламус и базальный отдел переднего мозга. Также мне было известно. Честно говоря, все это я когда-то читал в интернете, но моя нынешняя феноменальная память позволила все это вытащить в считанные мгновения. Что задний гипоталамус играет ключевую роль в поддержании корковой активации, лежащей в основе бодрствования. Я не представлял, как мне возбудить гистаминовые нейроны, имеющиеся в некоторых отделах заднего гипоталамуса, и проецирующие на весь мозг пробуждение ото сна. Но мне удалось это сделать. Хрен его знает как, но подозреваю, что это сработали плюшки, переданного мне Вольгой Богдановичем дара кровизнаться. Резкое повышение гормонов кортизола и адреналина унесло уровень моей физической энергии буквально в небеса, не оставив и следа от навалившейся сонливости. Но я не стал явно это демонстрировать лысому горбуну, а аккуратно пристроился на земельке рядом с посапывающим дедом Маркеем и что-то бормочущим во сне священником. Продолжая наблюдать за карликом сквозь прикрытые веки, я заметил, как он перестал скулить от боли и отнял руки от ушей. Я догадался, что этот бородатый кротышка использовал на себе целительские чары. В магическом зрении я их разглядеть не смог, поскольку никакого выхода магии в окружающее пространство не происходило. Но, судя по тому, как стремительно он очухался от контузии, я был прав. Коротышка поднялся с земли на ноги, громко сморкнулся через пальцы кровавыми соплями, а затем, слегка покачиваясь, подошел к нашей мирно спящей компашке. Пару мгновений он сверлил нас злобным и ненавистным взглядом, после чего пнул батюшку в необъятный живот носком красного сапога с загнутым носом. — Шаврик, сука! — прогундосил Карла тонким голоском, абсолютно не похожим на тот, которым он вещал из-под купола огромной мертвой головы. — Что вы все сдохли, смерды! — прошипел он свистящим змеиным шепотом. «Владыка полношных гор не прощает обид!» Шаврик, устаревший. Подалю кучка дерьма, кала, нечистоты. На Руси использовалось как ругательство. Ага, не понравился ему, значит, наш душевный прием. Но это только цветочки, ягодки чуть позже будут. Я незаметно скостовал простенькое проклятие, так сказать, вспомнил начало своей карьеры ведьмака. Это было некое слабое подобие кровавой дресни, только не доводящее клиента до скоропостижной смерти. Я опасался только одного, что чертов Карло заметит мои трепыхания и сумеет защититься от моего проклятия. Именно поэтому я практически не вкладывал в печать силу, надеясь, что фон и так неиспользуемой батюшки благодати сумеет заглушить тот мизерный выплеск магии, напитавший мое заклинание банального поноса. Но чертов коротышка, видимо уверенный, что сумел усыпить всех своих врагов, ничего не заметил. А проклятие, пустив корни в его тщедушном теле, начало свою подрывную деятельность. В животе коротышки громко забурчало, да так, что я даже умудрился это услышать. Работает мое проклятие. Коротышка суетливо начал оглядываться по сторонам, словно в поисках чего-то очень и очень необходимого. Но когда в его пузе забулькало еще громче, как в старой канализационной системе, он произнес «Ой, мамочки!» и, сорвав ближайший лист лопуха, забежал за огромную голову, из которой его выколопал дед Маркей с помощью подрыва гранат. Когда карлик смылся, а до моих ушей донеслись весьма неблагопристойные звуки, жуткая вонь и громкие ругательства, я понял, что мое время пришло. Что может быть лучше, чем застать врага врасплох, да еще со спущенными штанами? Только стоило поспешить. Противник может и догадаться, что это «ж» неспроста. К этому моменту я уже подготовил к применению еще одну нашу с Глафирой разработку под названием «Морская фигура». При применении этого новейшего конструкта у пациента наступает полный паралич. Абсолютная утрата мышечного движения во всех частях тела. От этого заклинания страдает двигательная функция в целом, но не в отдельных мышцах. А парализованные мышцы при этом судорожно напряжены. Весьма неприятные ощущения гарантированы. Я знаю, на мне же эту печать и обкатывали, чтобы проверить правильность теории Глаши о взаимодействии рун, фигур и знаков, а также о последовательности их расположения. Я на цыпочках обошел гигантское мумифицированное чудовище, рыская взглядом в поисках уродского бородатого карлика. И едва его сгорбленная фигура, сидящая на корточках, появилась перед моими глазами, я запустил в него сформированным и напитанным силой конструктом, попутно произнеся: «Раз, два, три, морская фигура на месте, замри». Эту детскую считалочку в виде активации печати Глаша и предложила. Она после нашей встречи постепенно раскрывалась для меня совершенно с иной стороны, о которой я даже не подозревал поначалу. Ведь какой она была в тот момент, когда я перенесся во времени, да еще и в чужое тело молодого красноармейца Романа Перовского. Угрюмой, склочной и визгливой бабой, с которой дело иметь себе дороже обойдется. Но стоило только ей обрести новую любовь, как тут же появился и новый смысл в ее нерадостной серой жизни. И Глаша по-настоящему расцвела, в прямом смысле этого слова. И куда только подевались ее кислый вид, постоянное ворчание и недовольство. Испарились, как утренний туман под ярким полуденным солнцем. Мужчины, любите своих женщин. Жарко, страстно и без оглядки на других представительниц женского пола, и будет вам счастье. А я свое счастье уже нашел и приложу все усилия, чтобы его не потерять. В общем, после произнесенной мною фразы из детской игры, карлик вздрогнул, потому что все его мышцы натурально встали колом. Одновременно спазмировались до каменного состояния. Вот у вас когда-нибудь сводило судорогой ногу? Думаю, что с каждым такое случается. С кем-то чаще, с кем-то реже, но бывает со всеми. А теперь представьте, что у вас таким макаром свело не только ногу, а все тело. А? Представили? Не могу не посочувствовать, если с кем-то действительно случалась такая проблема. Тут, как говорится, впору благим матом орать. Но карлику я не оставил даже такой малости. Паралич у него был действительно полным. Уже не таясь, я вышел из-за огромной головы, немного пованивающей, слегка протухшей сушеной рыбой, и неторопливо приблизился к сидящему на корточках недомерку с выпученными глазами. На его лице, обезображенном недовольной и злобной гримасой, легко читались охватившие его чувства ненависти и страха. Я попытался прочитать его мысли, но к своему расстройству вновь не сумел ничего уловить. Такое ощущение, что передо мной никого нет, либо в голове лилипута не происходило никакой мыслительной деятельности. Но ведь так не бывает. Похоже, что коротышка весьма преуспел в ментальной магии и обгоняет меня в развитии этого дара, как минимум на целую голову, а то и на две. Но сейчас этот фокус ему без надобности, но на всякий случай я закрыл и свои мысли непробиваемой стеной. Хотя как оценить ее непробиваемость, не знаю. Но запертый в моей голове первый всадник еще не сумел разбить некое подобие точно такого же препятствия. Так что буду надеяться, что у этого гнома тоже силенок не хватит. Вдруг он не только усыплять умеет, а еще и гипнотизировать заодно. Да, картинка, конечно, весьма неприглядная получилась. карлик, сидящий на корточках, с напряженной рожей и со спущенными штанами. Но как бы мне ни противно было, но этот гребаный полурослик хотел меня и моих друзей банально убить во сне, который сам же на нас и напустил. Тоже как бы не верх благородства, так что мы вполне квиты. Сейчас попытаюсь выяснить, что это за фрукт такой, и какого хрена им вообще нужно. Ведь лежал же себе спокойно 1000 лет и горя не знал. Ну, как говорится, звеняй, дядя. Не надо было на меня буром переть, да еще и грозя убить ни за что, ни про что. «Ну что, владыка полношных гор», — вспомнив, как карлик сам себя величал, произнес я, присаживаясь на большой камень, вывернутый из земли при подъеме страхолюдной титанической головы. «Поговорим по душам?» «Постой. А полношные горы — это где?» «Если я ничего не путаю, то так в древности назывались Репейские горы». «Так ты, выходит, с Урала, Зёма?» — хохотнул я, свернув самокрутку и пустив в воздух терпкую струйку дыма. — Ну и чё молчишь, словно рыба в лёд? — А, прошу пардону, ты ж говорить не могёшь. Нарочито, словно действительно во всём позабыл, хлопнул я себя ладошкой по лбу. Репейские горы. Рифейские горы, рипы, рифы, репеи, рифеи. Соответствуют Уральским горам нашей реальности. В силу ряда причин в мире, куда забросила Резникова, прижилось именно скифское название Уральской возвышенности. Этимология. По оценке лингвистов, липа в имени Липоксай должно соответствовать форме рипа в других, более архаичных скифских диалектах. Это слово можно связать с названием Репейских гор греко-скифской традиции. Рипа у более ранних, репея у более поздних античных авторов. Гигатей Милецкий, Геланик, Гиппократ, Аристотель, Аполлоний Родосский. Это хорошо согласуется со скифской концепцией о трех сферах космоса. Верхний, небесно-солнечный, нижний, водный или подземный, и средний, надземный. Символическое название – гора. По мнению ученых, имя Липоксай должно означать «владыка горы». Тем самым подтверждается скифское происхождение не только представлений о Репейских горах, но и самого их названия. Магическое зрение я не отключал, поэтому быстро нашел взглядом две печати проклятий, навязанных на Карлу. Одну, отвечающую за расстройство желудка, я милостиво приостановил, чтобы злобный недомерок совсем уж не изошел на дерьмо. Но запустить ее мне вообще не составит никакого труда, пусть только рыпнется. Ах да, ведь он не в силах даже разговаривать. Во второй печати я кое-что изменил в формуле конструкта, после чего карлик надсадно заорал, словно его живьем сжигали на костре. У меня даже ухи заложило, и звон в них пошел. Не, ну нельзя ж так орать. Я быстро вернул формулу в исходный вид, и крик прекратился. — Ну и стоило так орать? — ехидно прищурившись, поинтересовался я у коротышки. «Понимаю, неприятное ощущение, но не смертельно. А вот ты нас убить хотел. Сейчас вновь сможешь говорить, только прошу тебя, не ори. Не люблю громких звуков, я от них зверею, поэтому за себя не ручаюсь». Я решил нагнать жути на карлика, вновь возвращая ему способность разговаривать. На этот раз коротышка только закряхтел, но благоразумно не стал орать. Он лишь шумно и часто задышал, словно бык, перед носом которого помахали красной тряпкой. Его сморщенное лицо побагровело и пошло крупными белыми пятнами. Он злобно оскалился и выплюнул сквозь стену стиснутые зубы. — Жалкий ведьмак! — Кто б говорил? Я вновь усмехнулся, только очень криво и нехорошо. Или это я сижу сейчас на корточках со спущенными штанами и не могу даже пальцем пошевелить? Предлагаю перевести беседу в более конструктивное русло. «Ты кто такой, паря? И что это за чудо-юдо за моей спиной?» И я указал на гигантскую голову. Все, что я произнес, звучало, конечно, совсем не так, а на весьма архаичной форме славянского языка. Но способность первого всадника изъясняться на любом языке вполне себе справлялась со всеми трудностями. Так что никаких проблем с общением я не испытывал. А вот у карлика с этим было как-то туговато. Но никак этот гребаный полурослик не хотел со мной нормально общаться. Я неторопливо докурил свою цигарку и уже совсем было решил не делать себе нервы, а просто пришибить злобное насекомое, как бородатый Карла кашлянул. — Что значит хочешь, ведьмак? — Ну, хотя бы имя для начала, — пожал плечами. Похоже, что карлик сдался или задумал чего. — У меня было много имен, ведьмак. — Слушай, дружи, расколдуй меня, мочи больше нет так сидеть. Коротышка попытался увести разговор в сторону. — Просто дай надеть штаны и свяжи веревкой. А я почувствовал, как мне под очередную коробку полезли какие-то липкие черные щупальца. Наткнувшись на стену, они попытались расползтись в разные стороны в поисках бреши, но я не собирался позволять им хозяйничать в моей голове. Я и Чумета не позволил, а ведь первый всадник не в пример мощнее какого-то жалкого бородатого недомерка. Но моя голова — это моя крепость, и я здесь буду творить, что захочу. Ярко представив, как эта гадость, что пыталась хозяйничать у меня в голове, вспыхивает ярким пламенем, я заметил, как жутко перекосилась физиономия коротышки. Один из его глаз задергался в нервном тике. — Что, съел, гаденыш? — В следующий раз на 10 раз подумаешь, прежде чем соваться ко мне в башку. — Извини, старичок, — язвительно улыбнувшись, произнес я, — но я тебя совсем не знаю. А вдруг ты чего плохое удумал? А я жуть как не люблю, когда мне делают плохо. После этого такие деятели обычно умирают в жутких мучениях, а у меня чин растет. Теперь уже я злобно оскалился, демонстрируя карлику серьезность своих намерений. От тебя, правда, толку немного будет, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. — Я понял, — проскрипел коротышка, болезненно поморщившись. В этих землях меня знали под именем Черная Смерть. Это так мой встроенный переводчик от первого всадника перевел. На самом же деле карлик произнес «Черный мор».